Кук лечил штабс-капитана Нестерова от насморка. Потом к ним присоединился командующий военно-морскими силами Бек, заглянувший на огонек камбуза и запах свежего первача. Дальнейшее лечение продолжилось под его чутким руководством. Следующим в череде профилактики простудных заболеваний стал страшный удар лодки о подводное инженерное заграждение. Вода журчащим фонтаном забила из пробитого корпуса. Не отдавая себе отчета во всем происшедшем, не успев даже толком закусить, герои сразу же начали спасать субмарину. Действительно, замешкаясь они, начни выяснять подробности, вода, жадно рвущаяся в отсеки и на камбуз, затопила бы подлодку. Они задрали переборочную дверь и начали заделывать пробоину. Трое отважных изолировали себя от всех и вся, от остальной лодки, от внешнего мира, от оставшихся на борту членов экипажа. Подводник-повар, сын степей и воздушный ас остались в кромешной тьме один на один с пробоиной в холодной соленой воде. Началась отчаянная борьба с океаном, решившим вернуть в свою коллекцию беглое судно. Храбрецы начали на ощупь заделывать пробоину. Сначала попытались заткнуть пробоину пухлым телом Батырбека, но Бек хотел жить не меньше других и моментально угрюм выскользнул из мокрых рук. В ход пошли сковородки, бачки и кастрюли. Все без следа исчезало в пучине. Затем настала очередь штатных средств борьбы за живучесть. К пробоине подвели просмоленный брезентовый пластырь и перекрыли доступ воды в отсек. Немедленно запустили помпы на осушение камбуза. Вслед за ними заработал и турбонасос. Великолепная тройка не просчиталась ни в чем. Они вовремя задраили дверь и вовремя заделали пробоину. Вот только Бек оказался сильнее, чем они думали. А может, он любил жизнь больше всех, одновременно слишком презирая смерть, чтобы отдать себя в ее лапы на голодный желудок. Наверное, это и спасло субмарину, а вместе с ней маленький подводный самогонный заводик. Вода перестала поступать внутрь лодки, насаженной на стальные балки, как огромная рыбина на гарпун. Беды преследовали экипаж лодки одна за другой, как волны. А так хорошо все начиналось. На поверхности океана было пустынно и грязно. О недавней пробоине напоминало растекшееся радужное пятно солярки. Посреди него плавали куски пробковой крошки от спасательных жилетов, обрывки газет, красный малахай адмирала и картофельные очистки. Багром на длинной палке вахтенный матрос подцепил отороченную мехом шапку степняка и втащил на борт. Матрос осторожно выжал головной убор и аккуратно положил его на затор орудия высыхать. Лучи дымчатого красного шара солнца, выкатившегося из-за горизонта, начали ощутимо припекать. Из открытого люка высунулась голова. Густав, повелитель сковородок и змеевиков, он же кок субмарины, надевая на ходу белоснежный поварской колпак, слез с рубки на палубу, балансируя с большим никелированным термосом и алюминиевой кружкой в руках. Потанцевав по наклонившейся палубе, он стал перед капитаном, промокший до нитки. Только накрахмаленный головной убор кок умудрился сохранить сухим. «Господин капитан-лейтенант, стаканчик не желаете выкушать? С утра не ели, не пили». «Кофе?» – задумчиво взглянул на него Вент. «Горячий?» «Холодный, гер-командир, и не кофе. Есть напитки получше. Этот термос хорошо температуру держит». «Сам-то, небось, уже пробовал?» Густав промолчал, ловко отвинтил крышку, широко расставив ноги на палубе, зарывшийся носом в океан. «Ладно, налей кружечку», – решительно сказал Отто. «А потом всех на борту угости. Когда еще свободная минутка выпадет?» «Что вы тут делаете, а? Пьете? Без меня?» Прогремел вопль из люка. Кружка выпала из рук капитана. Кок подхватил ее на лету, расплескивая самогон из термоса. Отто вздрогнул. Кровь отлила от сердца и прилила к пяткам. Из люка показалась голова адмирала фашистской каске, натянутой задом наперед. Он с трудом пролез в отверстие. Мешали два спасательных жилета, надетых поверх бухарского халата. Следом за ним полезли матросы. Последними на палубу выбрались штабс-капитан Нестеров и акустик Ганс, так и не снявший наушников. Все были мокрые с ног до головы. Скоро на палубе собралась небольшая угрюмая толпа. Собравшиеся выжидательно смотрели на термос в руках Кока. Вент ковырял носком ботинка настил палубы, искоса разглядывая профиль командующего военно-морскими силами. Странное выражение было на этом обветренном степи лице с зеленоватым оттенком. Не выражение разочарования в провале операции, нет. А такое выражение, будто Бек удержался на краю пропасти, избежал страшной опасности, еще не вполне веря в свое спасение. Батыр не сводил глаз с кружки в руках капитана-лейтенанта. Кадык дернулся на шее, он судорожно сглотнул слюну и сказал: «Вы чудовище!» «Нет, я командир Ю-1277», – попытался внести ясность капитан-лейтенант. Он всегда плохо понимал намеки. «Тебе надо вырвать сердце и скормить акулам!» – настаивал адмирал, снимая каску. Первые признаки похмелья неудержимо разгорались в организме. Терпение у батыра лопнуло. «Наливай!» Кок наклонил термос над кружкой. Прозрачная жидкость, булькая, полилась из горловины. Аромат свежего первача перебил все запахи вокруг, даже безбрежный океан спасовал. Отто повеселел. Разнос за бездарный провал задания откладывался. Набежавшие тучи трибунала над офицером развеялись. «Стакан по кругу!» – простужно шмыгнул носом Нестеров. Матросы на палубе одобрительно загудели. Всем понравилось предложение неунывающего летчика. Батыр крякнул, оторвавшись от кружки, и вытер засаленным рукавом роскошного халата рот. «Кока поощрить своей властью! Молодец!» Бек вцепился обеими руками в леера и обвел мутным взглядом океан. «Опять вокруг одни волны! Кто бы знал, как мне все это надоело!» Он прислушался к внутренним ощущениям. Похмельный синдром исчез без следа, растворившись в хорошей дозе алкоголя. Остались только легкая грусть и небольшая трясучка рук. Если специально не приглядываться, то и не заметишь. Батыр навсегда запомнит картину последних событий. Узкий, как гроб, отсек камбуза, темная холодная вода, серый брезент пластыря, вздувшийся нарывом на пробоине в борту. «Буду помирать, строго накажу всем в ауле, близко к открытой воде не подходить. Никогда! А рыки обходить стороной!» Так думал Бек, стараясь не смотреть на волны. «Жизнь налаживается. Надо только не делать дело и не думать о последствиях!» Батырбек поднял непросохший малахай и тут же нахлопучил его на голову. Провонявший соляркой головной убор сполз бесформенным комом на глаза. Ничего не стало видно, ни берега, ни проклятого океана. На душе сразу полегчало. Еще несколько раз десантники пытались прорваться в дюны, но каждый раз их останавливал, пригвождая к песку скупой, но точный огонь пулемета. Между дюн виднелся зеленый щиток Максима. «Блин, за клокоток, да не укусишь», – думал Кузнецов. «Далеко засел. Гранату не добросить, нет». Моряки пытались окопаться. Неглубокие окопы сразу наполнялись мутной водой. Из командиров остались двое – обер-лейтенант и боцман. Именно они объединили вокруг себя разрозненные группы уцелевших моряков. Пулеметчик теперь стрелял непрерывно. Песочные фонтанчики пуль – надвигались кипящие завесы. Шум прибоя потонул в сплошном грохоте. Лежащий рядом с Кузнецовым моряк отстреливался короткими очередями. Он экономил патроны. В десант им выделили мало боеприпасов. Специальные патроны всегда были в дефиците. Штурмовой группе под командованием боцмана удалось нащупать слабое место в обороне защитников побережья на левом фланге. Короткими перебежками моряки стали обходить позицию пулеметчиков. Залегшие на берегу у кромки прибоя автоматным огнем прикрывали отчаянный бросок моряков, рванувших на прорыв обороны. Нескольким матросам, ведомым битым морским волком, удалось добраться до дальней дюны. Теперь они были под прикрытием пологого песчаного бархана в мертвой зоне пулемета. Неизвестно, что именно послужило причиной решения прорываться вглубь вражеской территории, стремление выполнить поставленную задачу, либо просто желание вырваться из-под шквального огня. Факт остается фактом. Нескольким десантникам удалось добраться до песчаной горы. Их путь до укрытия можно было проследить по черным бушлатам менее удачливых моряков. Пятна попаданий красными язвами выделялись на черной форме. Защитников дота внутри избушки рыбака было мало. Строго говоря, он был один. Внутри бетонной коробки форта сидел на ящике с патронами красноармеец Филиппов, стажер отряда, кандидат в сотрудники отдела спецопераций. За ночь Петруха не сомкнул глаз ни на секунду. В предрассветной мгле он видел, в квадратике амбразуры, как в залив, бесшумно скользнул хищный силуэт вражеской субмарины. Но ничего сделать не мог. Немецкий капитан рассчитал все точно. Стволы двух станковых пулеметов бесполезно торчали из бойниц. Враг находился в мертвой зоне дота, надежно укрытый высокими прибрежными дюнами. Наступил рассвет. Громыхнул взрыв, за ним другой, третий. Петруха замер у амбразуры, напряженно вслушиваясь. Глухие хлопки разрывов потревожили безмолвие раннего утра. На минное поле наскочили, обрадовался Петруха. В отряде орудий отродясь не было, кроме карманной артиллерии и гранат. Не зря мы весь берег накануне перекопали, а потом еще граблями разравнивали, чтобы незаметно было. Застучали автоматы. Противник надолго замолчал. Минное поле серьезно проредило боевые порядки. Но десантники не оставляли надежды пробиться из огненного мешка засады вглубь острова. Стажер мерил шагами помещение маленькой крепости. От турели центрального пулемета до бронедвери ровно 7 шагов. У него был строгий приказ командира – сидеть в доте и не покидать его ни под каким предлогом. За дюнами грохотал бой. Товарищи там, а он отсиживается за метровыми бетонными стенами. Внутреннее противоречие раздирало Филиппова. С одной стороны приказ, а с другой – душевные терзания. Дисциплина в очередной раз не устояла перед натиском совести. Петруха прикрутил на винтовку черный цилиндрический набалдашник. На инструктаже всех предупредили. И если кто-то будет стрелять без насадки, то до трибунала не доживет. Это стажер усвоил крепко. Приказ, подкрепленный обещанием немедленной кары, быстро добирается до подкорки мозга, минуя сознание. Он с трудом открыл, а потом закрыл бронированную дверь дота, навалившись на нее всем телом. Сука щелкнул ключ в замке. Петруха быстро написал записку. «Ушел за патронами, скоро буду», и повесил замусоленный клочок бумаги на гвоздик, торчащий из двери избушки. Деревянную дверь он закрывать не стал, а ключ от бронедвери дота спрятал под первую ступеньку крыльца. Стажер рассудил здраво. Свои знают, где тайник, а чужому никогда в голову не придет искать ключ от секретного объекта. Посчитав, что теперь его совесть чиста, Петруха с трех линейкой наперевес помчался туда, где стрелял Максим и коротко огрызались автоматы. Филиппов с трудом поднимался на высокую дюну. Худые ноги в ботинках и обмотках почти до колен вязли в сыпучем песке. Вот и верхушка гребня. «Ах, как вовремя!» – правильно говорил товарищ Задов. «Плюнь, Петру, на эти приказы! Отцы-командиры все равно ничего путного не придумают!» Внизу короткой цепью шла группа автоматчиков в черной форме. Враги были как на ладони. Цель лучше не придумать. «Сейчас я вас расщелкаю, как в тире», – подумал Петруха, вскидывая приклад тяжелой винтовки к плечу. Мало того, что грань между жизнью и смертью тонка, так она еще зачастую проходит совсем близко. Ёлки-палки! Песок предательски оплыл под ногой. Ботинок зацепился за ботинок, и стажер кубарем полетел вниз, чудом не пропоров себе бок длинным четырехгранным штыком. Он скатился прямо под ноги коренастому моряку, похожему на огромного краба, напялившего на панцирь черный бушлат с золотыми боцманскими нашивками на рукаве и повесившего на грудь серебряную дудку. На Петруху сверху вниз угрюмо смотрел моряк. У него было скуластое квадратное лицо с острым подбородком, козырек каски с нарисованным морским коньком нависал над глубоко сидящими глазами. Вот только глаза у него были не крабьи, а акульи, такие же холодные и ничего не выражающие. Стажер попытался подняться с песка, опираясь на винтовку. Подводник резко выбросил вперед руку и ухватил винтовку за цевьё. Петька дернул трехлинейку к себе обеими руками. Безрезультатно. Винтовка не поддалась ни на сантиметр. Хватка у немца с акулими глазами была железная. Остальные подводники обидно заржали. Их откровенно забавляла необычная ситуация, в которую угодил стажер. Немец легко вырвал винтовку у Филиппова и одним движением вытащил из нее затвор. Он взял оружие за ствол и легко перебросил через соседнюю дюну. Затвор полетел в противоположную сторону. Из-за дюны, куда улетела винтовка, раздался вскрик. Немцы перестали смеяться и схватились за автоматы с такими же цилиндрическими насадками, как у красноармейца. Боцман вытянул в сторону стажера указательный палец и издевательски согнул его несколько раз, словно нажал на спусковой крючок. Чтобы развеять сомнения, сказал вслух «пух-пух». Напоследок он хлопнул Петьку по плечу. После этого группа подводников с автоматами на изготовку стала подниматься на дюну вслед за улетевшей винтовкой. Петька сел на песок. От обиды на самого себя и на весь белый свет на глаза навернулись злые слезы. Стажер глядел морякам в спины, обтянутые черными бушлатами. Но когда он увидел, куда идут десантники, настроение у него сразу улучшилось. Филиппов бормотнул себе под нос. «Сейчас, гады, будет вам пух-пух вместе с бабахом! Как я всех подвел! Нет мне прощения! Никогда не стать не настоящим разведчиком, как Кузнецов! Жаль, что он не с нами!» С гребня дюны боцман увидел позицию пулеметчика, доставившего им столько неприятностей. Он лежал рядом с Максимом, уткнувшись лицом в песок, так и не выпустив гашетку пулемета из рук. Винтовка, переброшенная через дюну, попала ему точно по голове. Осталось надеяться, что каска на голове смягчила удар трехлинейки. Боцман, увиденный в картине, не успел ни обрадоваться, ни удивиться, потому что сзади него закричали «Мины!». Он успел обернуться, чтобы увидеть столб песка, поднятый взрывом. Упругая волна воздуха толкнула его вперед, и он покатился вниз, загребая руками песок.